Глава 14. Ты серьезно? Стиви. Не успела я выйти в холл, как дверь Бишопа распахнулась. Опираясь на костыль, он уставился на меня прищуренными глазами. «На сегодняшний вечер у нас все в силе, или ты занята с кем-то еще?» Сзади меня подошел Эр-Джей. «Уинслоу, здесь тебе не чертова раздевалка. Куда ты прешься в одних трусах?» Огромное ручище старшего брата легла мне на глаза, причем мизинец едва не угодил мне в нос. Я треснула его по ладони и отступила. Можно подумать, я не видела парней в трусах. «Рук?» Бешенство, от чего-то читавшееся на лице Бишопа, пропало, и он перевел на меня смягчившийся взгляд. «Что ж ты не сказала, что к тебе зашел твой брат? Я уже 2 часа жду». «Вот не знала, что обязана тебе докладывать о своих планах на вечер». «Что здесь происходит, черт побери?» Глаза Эр-Джея загорелись нехорошим огнем. Они с Бишопом уставились друг на друга, и у меня возникло ощущение, что между ними давняя и стойкая, мягко выражаясь, неприязнь. Пожалуй, этим и объясняется, отчего наши с Бишопом разговоры о хоккее сводились к его общению со спортивным врачом или Кингстоном. Бишоп вообще производил впечатление нелюдима. Или домоседа, или нелюдимого домоседа. Верхняя губа Эр-Джея дернулась. «Ты что, мутишь с этим типом?» «Я помогаю Шиппи с лечением». Я нарочно назвала соседа прозвищем, чтобы до Бишопа дошло. Мне неприятна сцена, которую я вот-вот заработаю по его милости. «Шиппи?» Глаза Эр-Джея полезли из орбит, грозя выпасть на пол. «Слушай, тебя уже Лейни заждалась, и Коди пора укладывать». Я схватила брата под локоть и подвела к лифту, застучав пальцем по кнопке вызова. К счастью, лифт стоял на нашем этаже, но когда дверцы раздвинулись, Эр-Джей втащил меня за собой в кабину. Большим пальцем я надавила на кнопку подземного гаража, мрачно поглядев на Бишопа, так и стоявшего в холле в красных трусах и с самым разъяренным видом. Можно подумать, у него есть на это право. Вот еще, господи ты, боже мой. Брат невоспитанно показал пальцем на Бишопа, оставшегося за закрывшимися дверцами. «Отвечай, что между вами? И чтобы выбросила из головы всякую дурь». «Что-что?» Эр-Джей скрестил руки на груди. «С хоккеистом ты встречаться не будешь». «Ты издеваешься надо мной?» «Стиви, он растопчет твое сердце. Неужели тебе уже охота по новой с кем-то связываться? Да еще с профессиональным хоккеистом, который по полгода в отъезде. А этот Уинслоу вообще законченный засранец». Я потерла виски, стараясь не терять самообладание и еле сдерживая бурлящий гнев. «Так, во-первых, Рук, ты не будешь диктовать, что мне делать и с кем. Я не ребенок, я взрослый человек и в состоянии принимать взрослые решения, не советуясь с тобой или с кем-то еще. Во-вторых, между мной и Бишопом ничего нет». «За идиота меня держишь», — фыркнул брат. Уинслоу выскочил на площадку в одних трусах с криком, что ждет тебя уже 2 часа. Эр-Джей пригладил волосы и попытался нервно забегать в тесной кабине. «Неужели ты с ним замутила?» «У него травма области паха, Эр-Джей. Он не в состоянии заниматься сексом». «Ну и слава яйцам!» — огрызнулся брат. Дверцы лифта разъехались, и я вытолкнула Эр-Джея в общий гараж. «Я помогаю как физиотерапевт, а не скачу на его сломанном члене, да и не твое это собачье дело». Я не стала признаваться в том, что неоднократно представляла себе такую картину. За время наших сессий я постепенно узнавала Бишопа. Под угрюмостью и необдуманными комментариями, порой звучавшими как грубые оскорбления, скрывался, как я начинала думать, очень неплохой человек. Плюс он невероятно хорош собой, и надо быть полностью асексуальной, чтобы в голову не приходили грязные мысли, которые были мне очень полезны во время моих индивидуальных сеансов, начинавшихся у меня после наших ежевечерних физиотерапий. Вибратор в последнее время просто не остывает. Но такими деталями я не собиралась делиться с непонятно от чего раскипятившимся братом. С ним уже работает спортивный врач. К его услугам команда профессиональных реабилитологов. Ты-то зачем нужна? С подозрением прищурился Эрджей. Уверена, он не собирался подвергать сомнению мою медицинскую квалификацию, но у меня все равно поднялась на холке несуществующая шерсть. Вот почему быть младшей сестрой Рука Боумана — сущее проклятие. Можно подумать, все, чем я занимаюсь, настолько незначительно и мизерно, что толку от меня нет и быть не может. «Я помогаю», — отчеканила я, «потому что он хочет как можно быстрее вернуться в форму. А для меня это полезнейший опыт. В кои-то веки мне досталось индивидуально поработать с травмированным игроком НХЛ». «Я тебе предлагал помочь устроиться туда, где ты будешь постоянно работать с игроками НХЛ. Мне только поговорить с нашим генеральным менеджером, и тебя примут, Стиви. У меня же связи. Будешь работать с женскими командами и помогать с реабилитацией хоккеисткам в нормальном кабинете, а не в квартире Уинслоу». Брат все приглаживал свои вихры, останавливая руку у макушки и сжимая волосы. «Я тебе уже говорила. Нет, спасибо. Я хочу, чтобы меня приняли по моим заслугам, а не потому, что у меня брат, большая шишка со связями. Я, черт побери, хороший врач. Мне протекции не надо. Без этого справлюсь». Я старалась не повышать голос, но ситуация меня просто достала. «А почему, по-твоему, Уинслоу позволил тебе помогать?» «Потому что я сама вызвалась, а он ухватился за мое предложение». Эрджей вздохнул и сжал переносицу. «Ну не такая же ты наивная». «В смысле? В чем это я наивная?» «Стиви, он тебя использует». «Я ему сама предложила помощь. Сеансы выгодны нам обоим, поэтому я не понимаю, как это он меня использует», — огрызнулась я. «Через тебя Уинслоу пытается насолить мне». «Ну ты вообще! За что ему тебе насаливать? За полученную травму?» «Мы с ним не первый год друг друга на льду метелим, а тут еще я стал капитаном сборной. Уинслоу сам метил на это место». Я всплеснула руками. «И тут ты главный. Ну да, как же иначе?» «С начала предсезонных тренировок Уинслоу держится подчеркнуто враждебно. Его мучает зависть, бесит, что я дружен с руководством и тренером. Блин». Эрджей заметался по площадке, как боец смешанных единоборств, в ожидании сигнала выходить на ринг. «Вот готов поспорить, он это нарочно. Знал, что я буду в бешенстве, когда узнаю. Поэтому он и позволил тебе ему помогать. Какой нормальный мужик выскочит к лифту в одних трусах с вопросом, в силе ли сегодняшняя встреча? Ничего себе случайность! Ни хрена себе совпадение! Ты вообще сейчас что, серьезно? Я не верила своим ушам и не хотела верить. Потому что с Норовым он или без, Бишоп, безусловно, выигрывает от моей помощи. Все, я в темпе переделываю для тебя гостевой дом и перебирайся туда. Я не допущу, чтобы ты жила напротив Уинслоу, если он способен на такие пакости». Долго сдерживаемый гнев наконец прорвался. «Ты себя вообще слышишь? Эрджей, ты не пуп земли, мир пока вокруг тебя не вращается. Первые недели Бишоп вообще считал, что я твоя любовница. Он понятия не имел, что у тебя есть сестра, так что коварные планы, которые он якобы вынашивал, сугубо у тебя в голове, братец». «Стиви, ты не понимаешь». Я силой махнула рукой, рассекая воздух. «Нет, это ты не понимаешь. Ты понятия не имеешь, каково быть твоей сестрой. Вечно все ты да ты. Ты во всем лучше, все внимание исключительно тебе. Неужели ты не в состоянии поверить, что Бишоп согласился на мою помощь, потому что я действительно чего-то стою?» «Я не говорю, что не стоишь. Я знаю, что ты способна, и неправда, будто я только о себе думаю». «Тогда прекрати этот разговор, потому что ты здесь вообще ни при чем». Эр-Джей заморгал, видимо, шокированный моей вспышкой. Его лицо смягчилось. «Я не хотел тебя обидеть». У него зазвонил мобильный. Судя по рингтону, припеву сентиментальной песенки звонила Лейни. Я уже готова была, потеряв голову, броситься на брата с кулаками. Так что звонок оказался как нельзя вовремя. «Тебе надо ехать домой?» «Стиви». Я отступила, не давая взять меня за руку. «Эр-Джей, я тебя очень люблю, но это моя жизнь, а не твоя. Тебе не мешали принимать решения, будь то плохие или хорошие. Дай и мне возможность решать самой». Брат не стал меня удерживать, и я вошла в лифт. Как только дверцы закрылись, я потерла лицо ладонями и с силой выдохнула. Глупо сомневаться в мотивах Бишопа, позволившего мне помогать с лечением. Но зерно сомнения и в самом деле начало прорастать. Что, если он действительно меня использует? Я откинула голову и прижалась затылком к холодной стенке, глядя на свое отражение в зеркальном потолке. Меня злило, что одна фраза моего брата заставила меня разом утратить веру в себя. Когда лифт открылся на уровне пентхауса, Бишоп стоял посреди холла в своей дурацкой красно-трусильной красе и поджидал меня, но у меня не было сил с ним разбираться. «Сеанс отменяется», — бросила я на ходу. «Что? Ты не можешь так поступить. Мне завтра спортивному врачу показываться». «Прими ванну, сделай упражнение на растяжку и приложи ледяной компресс. Должно помочь. Я тебе для этого не нужна». Он догнал меня буквально по пятам. Костыль чуть не ткнулся мне в плюсну. «Что происходит? Тебе Рук чего-то обо мне наговорил?» «Ничего не происходит. Никто ничего не сказал». Я отперла дверь, но Бишоп со своими габаритами бульдозером вперся в квартиру, прежде чем я успела отреагировать. «Врешь. Если он ничего не сказал, чего ты меня обламываешь?» «Потому что я не в настроении сейчас терпеть твое хамство». «Ну точно, что-то наплел. Что ты от меня скрываешь?» Бишоп поймал меня за запястье, но я звонко шлепнула его по руке. «Потому что мои разговоры с братом не твое собачье дело». Он грохнул концом костыля в пол, будто притопнув ногой. «Если разговор обо мне, то это мое собачье дело». Я потрясла руками в воздухе. «Да что с вами такое, с хоккеистами? Что у вас через одного такая натура-то тонкая и эго раздутое?» Я не ждала ответа, потому что вопрос был риторическим. «Знаешь, хватит с меня на сегодня дерьма. Иди домой». Я обогнула Бишопа и распахнула дверь, жестом выпроваживая незваного гостя. «Ты меня кидаешь, как раз когда ты мне необходима?» «Повторяю, я тебе уже не нужна. Посиди в ванне, потяни мышцы, если надо. Или не тяни, как хочешь. Только оставь меня в покое, пожалуйста, спасибо». Я глядела в пол, еле сдерживая слезы. Не хватало еще разреветься перед Бишопом. Сначала в поле зрения появился конец его костыля. Затем босые ноги и фамильные драгоценности. Трусы у него сегодня просто чума. С этим слоганом насчет содержимого под давлением. Пресс у него тоже чума. Рельефные мышцы прямо передо мной. Мне захотелось провести рукой по гладкой коже, обводя пальцами все выступы и ямки. После шумного объяснения с братом и вопросов Бишопа до меня начало доходить, что я, кажется, испытываю симпатию к этому парню. Это не особо хорошо по многим причинам. В частности, мой брат его недолюбливает. А еще Бишоп — известный игрок НХЛ, от которых я вообще шарахаюсь. «Стиви!» — тихо позвал Бишоп. Боковым зрением я видела, как приподнялась его рука, и мне показалось, что он сейчас подденет меня под подбородок и заставит поглядеть на него. И тут я наверняка начну плакать. Блин, он мне действительно очень нравится. Шершавые, загрубелые пальцы едва коснулись моей щеки, и рука упала и понуро повисла. «Я уйду. Не потому, что хочу уйти. Просто я не знаю, что говорят или делают в таких случаях. И боюсь все испортить». Бишоп перешагнул порог, и я не стала удерживать дверь, которая медленно закрылась за ним. Я повернула замок и снова навесила цепочку, прислушиваясь, не хлопнет ли дверь пентхауса напротив. Но после затянувшейся тишины не удержалась и поглядела в глазок. Бишоп по-прежнему стоял у моей двери, нахмурившись, и на лице его читалось недоумение. Мне тут же захотелось позвать его обратно, и на этот раз не для сеанса физиотерапии.